Глава 10. Нескончаемо скользила земля под насыпью. Сизая пряжа паровозного дыма повисала на телеграфных проводах. Кружили, кружили, исчезая, возникая вновь осенние перелески. И засыпал он под скрип вагона, под стуканье, толчки колес внизу, и просыпался. Все так же расстилает ветром по жневью паровозный дым, поворачиваются поля, и под осенним пронзительно синим небом маячит лес вдали, ярко-желтый, когда упадет на него солнце. Где-то на севере снег, наверное, уже выпал. Холодом накосило в дверь вагона. А здесь, сколько едут, все так же прощально греет солнце эту осеннюю землю, по которой дважды прокатилась война, и в ту, и в эту сторону. Проснулся он. Санлетучка стоит в поле. Тишина. Дверь вагона откатили. В проеме, свесив босые ноги на ветерок, сидит на полу боец в галифе, в бязевой рубашке, с оторванным левым рукавом. Руку разбинтовал, нагнул над ней стриженную голову. Выбирает из раны червей тоненькой щепочкой. Другой боец стоит внизу, смотрит внимательно, сматывает бинт. Еще один подошел, похрустев костылями посыпающейся щебенки. «На что ты их выбираешь? Они полезные, рану очищают». «Ага. Знаешь, как под повязкой щекотят». Тонко засвистел паровоз в голове состава. В открытую дверь полезли раненые, совали внутрь по полу костыли. Кто-то прыгал снаружи, схватясь руками. Его втянули в вагон. И опять скользит земля под насыпью. Садится дым на провода. Тишина в полях. С верхних нар Третьяков смотрел на эту осеннюю красоту мира, которую мог бы уже не увидать. Ненамного хватило его в этот раз. На один бой, и то не до конца. А на душе спокойно. Сколько же это надо народу, если война длится третий год, и одному человеку в ней так мало отмерено. Перед училищем он все же год пробыл на фронте. И ранило его тогда по глупости. Не ранило, ушибло. Конечно, тот северо-западный фронт, где велись бои местного значения, не равнять с этим, но и там убивало. Много там осталось в болотах. Тех сырых, заболоченных лесах. Паровоз потянул на подъем. Дым снаружи стал угольно-черный. Живой, колышущейся тенью занавесило солнце в вагоне. Сквозь тяжкое, как из туннеля, пыхтение паровоза доносился с нижних нар чей-то веселый голос. Временами его забивал перестук колес, скрип вагонного дерева. А то вдруг голос слышнее становился. Они рубашки поскидали, в шеи на них, расстелили на столе, сидят друг перед другом, каждый на своей ногтем давит. «Айн рус капут! Цвай рус капут!» Обхохочешься с печи глядеть, и сами смеются. Рассказывал тот парень, который недавно щепочкой вынимал червей из раны. Третьяков по голосу узнал. Одолев подъем, паровоз тяжко выдохнул из себя долгий гудок. Опять стал слышен голос под нарами. «Бой!» Да никакого боя не было. Наши с вечера отошли, склад запалили. Бабы всю ночь растаскивали, кому что досталось. Утром они входят. Я как раз на крыльце сидел, лепешку молоком запивал. Гляжу, едут на велосипедах. Жара, едут в одних трусах. Сапоги только и автоматы на голых шеях висят. О, война! Я уж большой был. Испугался, убежал в хату. Пацаны после рассказывали, они бегали глядеть. Эти выезжают на плотину за деревней. А по врагу два красноармейца идут, песни орут. Оба пьяным пьяны, еще в карманах по бутылке. Эти сразу автоматы наставили, рус хэнде хох. Они и подняли руки. От покачивания и скрип дерева голос-то громче слышался. То выпадал. И в какой-то момент Третьяков, слабый от потери крови, провалился в сон. Он увидел себя под мостом. Лежал в траве, затаясь за огромным камнем а по мосту ехали немцы на мотоциклах. Он слышал треск и выхлопы мотоциклов и видел, как шевелятся над ним бревна настила. Стихло, выглянул из-за камня. Впереди сухое русло оврага, кусты. И вдруг почувствовал, не увидел, лопатками, спиной, почувствовал на себе взгляд. Обернулся. Немец стоит наверху, смотрит на него. Без шапки, мундир на потной груди расстегнут. Из пыльного голенища торчит запасной магазин автомата. Не слезая с велосипеда, только повалив его себе на ногу, немец наверху оврага следил, как он вылезает на свет из-под моста. Враз, обессиленный жутким сознанием непоправимости случившегося, он, не разогнувшись, снизу вверх смотрел на немца, а мысль металась загнана. Только что все было по-другому, и уже не изменишь, не исправишь ничего. Немец снимал с потной шеи автомат, помаргивал белыми ресницами и, чувствуя, как отнялись ноги под наставленным дулом, он дернулся, крикнул и от своего крика проснулся. Лежал, оглушаемый толчками крови в ушах, еще не веря себе, что жив. Почему во сне всегда так страшно бывает? Ни разу в бою не было ему так страшно, как приснится потом. И всегда во сне ты бессилен перед надвигающимся. Несколько дней спустя из окна санитарного поезда, из простынь, под мягкое покачивание рессор, увидел он из тепла, мелькнувший за стеклом, прибитый заморозком еще не опавший сад. Ясно вспомнилось, даже запах почувствовал холодных осенних яблок, как они всем классом ездили в подсобное хозяйство. На мокрой от росы желтой листве стояли старые корявые деревья. Яблоки на них были ледяные. Из кучи листьев подымался горьковатый дымок костра. Ветром разносило его по саду. А когда среди дня из серых туч повалил снег с дождем и стало темно, они собрались в сторожке при огне, озябшими красными руками выхватывали горячие картофелины из чугуна, стоявшего на столе, макали в соль и молоко, налитое в кружки. Все это так давно было, словно в другой жизни.